и слушала, казалось, заинтересованно. Но после его вопроса закрылась книгой и ответила: «Посоветуйся с отцом». Он не понял, серьезно она сказала или с иронией, поскольку не видел ее лица, глаз. Знал, что к отцу Лена его тоже ревнует. Подшучивает, что помимо частых телефонных разговоров, он пишет старику письма, хотя больше никому не пишет. Ей, когда была на курорте, ни одного не написал. Слал телеграммы. В постели он пришел к мысли, что Лена ответила с издевкой, и ему стало до боли обидно. Он долго не мог уснуть. Но думал уже не об Атраке и Шишковиче, а о своих отношениях с женой. Сложные они. Несмотря на внешнее согласие и покой. Нет, у меня таки не выходит из головы, почему он написал прокурору. Испугался? Конечно, испугался. Спи, пожалуйста, не думай. Снова проснешься в 4 и не заснешь. Какой из тебя работник будет? Работник я уже не важный. Да не заводись ты. Чем ты плохой работник? Я начал бояться. Машины. Своей? Своей, чужой, любой. А я много думаю за рулем. Да плюнь ты на этого гада. Я хочу плюнуть. А все равно думаю. Ты говоришь, испугался. Ей-богу ж не помню, чтобы я грозил убить его. Не было у меня этого в голове. Я только сказал, где был в ту ночь, это помню. Вот этого он, конечно, испугался. Но знаешь, о чем я сегодня подумал? Не от страха, написал он. Он все прошел. Огонь, воду и медные трубы. Все законы знает, может, лучше того прокурора. Есть у него какой-то расчет. Вперед закидывает бандит. Куда он может закидывать? Кому? Не скажи. Такой злодей. К Коченку подъехал же. И к Лукашову. Коченок это долго будет помнить. Короткая у него память. Сегодня на складе был веселый, как именинник. По плечу меня хлопал. На звезду, говорит, тебя черта тянем, а ты все недоволен. Будто он один выдает их. Ордена и звезды. Легко живет с таким, как Коченок. С него что, с гуси вода? Клава говорит, что на людях он такой. Всегда веселый. А дома, говорит, бывает туча тучей ходит. Ну, давай будем спать, Ваня. Спи. Когда ты спишь, и меня тянет на сон. Ты тихо спишь, как ребенок. Только губами чмокаешь. Целуешь кого-то во сне, что ли? Тебя. Тася тихонько засмеялась и погладила мужа ладонью по колючей щеке. Иван поцеловал ее в плечо. Оба притворились, что спят. Однако сон не шел. Каждый думал о своем. У Ивана действительно несколько дней не выходил из головы разговор с прокурором. Сначала Шишкина жалоба ошеломила. Всего он ожидал от этого волка. Но чтобы полицай сам писал в прокуратуру, сам выдавал себя, свое прошлое. Удивление было настолько сильное, что на некоторое время даже притупила боль памяти. Так Иван назвал свои душевные муки, начавшиеся с появлением Шишки. Тут было все. Он снова, во второй раз, со зрелым умом, силой и решимостью взрослого человека, отца,